Получить деньги мало, нужно их легализовать. В фильмах показывают всякие отмывочные, часто это специализированные фонды, с которых кормятся политические крыши. Но Харуна напрасно думает, что у нее-то политическая крыша есть, и она сильно рискует. Перезваниваются иногда, правильно ли я понимаю, что Хирацука – это кошелек Харуна. Сложно и опасно в это лезть. «Сенси, можно пригласить вас на свидание?» – спросил я. «Все просто, если у нее плотная связь с Харуна в плане денег, то я пойму это по требовательности к месту. Однако она меня и просто послать может, но это пофиг. Чем больше я знаю о том, в чем запуталась Харуна, тем проще мне будет решить ее проблему, если вовремя поговорить с Нацуё. Как же меня бесит эти юкинашиты. Серьезно, я переберусь куда-нибудь подальше от них, едва смогу. Хаэм, ахаха, засмеялась учительница. А пошли, куда? В караоке, назвал я быстро. Никогда там не был. А во-о, я тоже, удивилась Сидзука. Она задумалась. Это так неловко. Вдруг покраснела Сенси. Зачем ты это сказал, а? Может, она и правда свои деньги выиграла, и как ни отняли только. Просто захотелось. Я подумал, а вы с Харуна гуляете порой? Спросил я. Она вас в такие места не водила? Она обещала познакомить меня с богатым и красивым мужчиной, обиженно протянула Хирацука. Но этот урод оказался трусом. Сидзука надулась. Так-то мы на ее приемы порой ходим. Я там себе даже подругу нашла, улыбнулась учительница. Не такие уж они и плохие, эти юкинашиты. Что такое, сенси? Поинтересовалась Юкина сзади. Вы меня звали? Нет-нет, спи. Хирацука шепнула мне. Нанаэ мне помогает вкладываться в акции и предупреждает о кризисах. Правда, и делиться приходится, но все равно весело. Азартная вы, сенси. Очень. Иначе вся жизнь какая-то пресная. Все-таки кошелек, решил я. Она скоро замуж выходит, погрустнела Сидзука. Определенно кошелек. Харуна не дают работу, но без дела эта ягоза, похоже, просто не умеет. И тут меня пробило на понимание. А ведь Юкина с точки зрения компании гораздо лучше управляется, как марионетка, и поэтому она выгоднее Харуна. Завидую Ю. Так выходите за меня, сенси. Пошутил я. Правда, обрадовалась Сидзука хищно. Я понимаю Харуна. Наверное, понимаю. Она делает себе имя, которое не зависит от семьи. Так, так, Харуна пытается собрать свою политическую группу. Не очень хорошо. Так и правда грохнуть могут. Возьмешь меня? Да, согласился я. ХММ, я. Неожиданно Хирацука решила остановиться и вышла наружу. Там закурила. Женщина вытерла лицо, у нее краснели уши. Иди ты нафиг, Хикигая, со своими подколами, вернулась она, бурча. Знаешь, что со мной сделает Нацуё, если я отберу у ее девочек когтеточку? Что? Удивился я. Ничего. Блин. Она потянулась и снова ударила меня в плечо, но мягко. Пошли в караоке, Хикигая. Хочу. Отлично. Обрадовался я на показ. Только у меня денег нет, поэтому идем за ваш счет. Ты, ах, это. Она уставилась на меня возмущенно. Что? Феноменальная наглость. Ладно, пошли, решила Хирацука. Часть 41. Я ждал выкрика Хирацуки, приехали очень сильно. Ага, туалет. Убежал я, едва открылись двери. Поэтому вступительную часть я почти пропустил. Наша группа увеличилась за счет Хаймы, Миуры, Эбины и Табы. Табичи охнул, увидев меня неподалеку. А, приз, фух, Хикитани. Он схватился за сердце. Тебе заняться нечем? Хмуро спросил я его. Слы, чё с тобой, братан? Охнул он. У тебя лицо как у монстрики какого-то. Укачало немного, ответил я. Спасибо, сотрясу. Пацаны поморщились, особенно Хаяма. Хотя чего он переживал, неясно. Так, собрав одну большую команду, Хирацука повела нас знакомиться с малышней. На следующие два дня мы были их вожатыми. Учительница предупредила, что наше поведение и активность также повлияют на наши оценки. Я хотел было уползти в медпункт, который тут должен был быть, но не вышло. Хикигая-кун, поймала меня Юкинашита. Хикки, возмутилась Юигахама. Юкигахамы, проговорил, все еще с надеждой. Хватит, пошли. Юи схватила меня за руку и потянула. Миура подошла ко мне и сразу закинула на меня свою сумку, сказав, отлично, ты тоже здесь, понеси мою сумку, ладно, и пошла сразу, не оборачиваясь, придерживая головной убор от порывов ветра, как и у Эбины. Это была широкополая плетеная шляпа с синей лентой. Такое впечатление, что они вещи покупали вместе. Ну, ладно, согласился я недовольно. Миура-сан, это не впервые, Однако это было не слишком-то вежливо. Она тоже раздражена длительностью поездки, или ей пришлось сидеть рядом с Табиччи. Эбина тоже подошла ко мне. И мою, можешь, братик, братик, обрадовалась Камачи, вот, и кинула мне еще одну. И мое еще, добавила Юки нашито вещей. Я понесла бы их сама, но не могу похвастаться выносливостью. А я могу, что ли, по-твоему, возмутился я. А тебе необходимы физические упражнения. А, на самом деле было не так уж тяжело, но все равно обидно. И странно, что они мне свои вещи доверили. Ловушка, потом будут жаловаться на пропажу белья, дети были отбитыми, что характерно для их возраста, начальная школа, старшие классы. Из-за привычки не трогать детей, пока они не подрастут, эти вот маленькие монстрики будут нас терзать. Если не будут бояться, и меня бояться они уже не будут. Кряхтя, я пополз вместе со всеми в лес на ориентирование. Вещи можно было закинуть вместе с Хирацукой наверх, в лагерь, но девочки были обеспечены водой и напитками, а также разными снеками, которые несли в сумках, чтобы не досталось их модной походной одежде. Стоило отметить наряды. Лучше всех выглядела элегантная Юки Нашита, но из-за отсутствия сисек на нее мало кто обращал внимание. Однако это моя работа, подмечать такое, и я приметил, что Юкиночка держится рядом со мной в хвосте. Что происходит вообще? Спросил я ее. Мы присматриваем за младшими ребятами, вожатые, объяснила Юкина. Ребят разделили на группы и отправили в лагерь с картами. Занятия по ориентированию. Ты моя умничка. Но я спрашивал о том, почему ты за мной ходишь. А если они ориентируются, то почему мы как маяк надежды толпой идем? Спросил я. Я бы просто пристроился позади нас. Еще бы, пхикки. Прибежала Юи. Водички и салфетки. Пхина опять. Я остановился со вздохом. Вроде не тяжело, но я уже очень устал. А ты, Юки Нашита, начал я. Меня зачем сторожишь? Вести тебя сюда было плохой идеей учителя. Я считаю, строго сказала Юкина. Дети могут попасть под твое порочное влияние. А ты не попадешь? Спросил я ее. Хаем, Юкина задумалась. «Мои идеалы непоколебимы». Я охнул. «Юки Нашита, да ты у нас паладин? Че что это? Какая-то очередная глупость». Влезла Камачи, она несколько минут объясняла Юкина, что я имел в виду. «Понимаю», — удивилась Юкина. «Несколько бесполезная область знаний. Могу рассказать тебе про разводной ключ. Хомут, паклю и стекловату», — сказал я весело. «Это что такое?» — спросила Камачи. Все оглянулись. Никто не знал. «Постмодерн», — хмыкнул я. «Спорим, Юкинашита-сан, что твоя сестра знает, что это такое?» На самом деле это были очень непростые слова, которые и не все взрослые-то знали. Мне тоже понадобилось немало времени, чтобы вникнуть. «Уверена, знает», — пожала Юкина плечами. «Так что это значит?» — я объяснил. «А-а, выдохнул-то бы, эти штуки. А я думал, что что-то научное, типа, или военное. Без этих штук ты можешь лопнуть», — заметил я. «Вы бы потеряшек все-таки смотрели, да, я пройдусь и догоню, Табиччи, повнимательней, ладно», тут же решился Хаяма, «да, так, пойду посмотрю впереди, может у кого-то проблемы». Я уставился на Юкина, та заметила, «я предпочту следить за большим злом, чем обычные потеряшки». «Юкинашита, ты не можешь быть инквизитором», заметил я, «ты же девушка». Она наклонила голову, «спасибо, наверное, впрочем, ведьмой тоже не можешь». Поржал я и пошел вперед, к Миуре. Та обмахивалась шляпой. «Юмика, ты волшебная. Чего это ты вдруг? Бы-бы-бы», снова поржал я. «Блин, Хайта ушел», расстроилась блондиночка. «По кустам лазить тоже не очень хочется. Так, приспешник номер два». Обратилась она ко мне весело. «Доставай большой зонт, будешь за мной носить». «А вы его сюда взяли?» Удивился я. «Нет, но я просто хотела это сказать», сообщила мне Юмика. «Прикольно же, да?» «Да не особо, нормально. Как думаешь, Юмика?» Начал я. «Почему Хайта так активничает?» «Потому что ты его задолбала». «Ну, я думаю, он добрый и ответственный». Я кивнул. «Влюбленная девушка, как ей помочь?» «Нет, стоп, я же не Харуна, пусть страдает». «Интересно, тут есть магазинчики с мороженым?» Спросила она у меня. Я пожал плечами. «Придем последними, все равно все разберут. Разве что если позвонить Хирацуке, чтобы она закупилась. Но где хранить?» «Ммм», Юмика насупилась. «Хочу мороженое, блин. Хачиман, придумай что-нибудь». «Что я могу тут придумать? Сейчас прочитаю заклинание, только не уверен, что оно сработает». Мюра посмотрела на меня скептически, затем фыркнула. «Магия запрещена вне Хогвартса». Я кивнул и достал ей из запасов камачи кое-что. «Да ладно», — охнула Юмика. «Это же тот сок из пакетиков, сука». «Зука», — поправил я. «Точно, а льда-то у нас нет и все равно не будет», — расстроилась Мюра. «У учителей могут быть холодильники в их комнатах, хотя бы для лекарств», — заметил я. «Так что потрясем Хирацуку, получим профит». «Круто, а кто это взял? У вас таких много?» Я пожал плечами. «Камачи обожает сладости и постоянно покупает нечто такое. Нужно было только вовремя отнять и спрятать». «У-у, что? Ты же хотела. И до сих пор хочу. Хиина, дай жвачку мятную», — попросила Юмика, приводя свою прическу в относительный порядок. Никаких проблем не было. Сайка и Какеру почти везде сами все сделали. Спортсмены ходили быстро и не выматывались, как доходяги вроде нас с Юкина. Мюра просто ленилась, но когда дети подбегали к красавице за советом, участливо им помогала. Только одна группа задерживалась, девочки ходили следом за Хайта после того, как он отогнал от них змею. А тот же явно обратил внимание на одну из них, милашную и модную девочку по имени Цуруми. Она, надувшись, ходила позади своей группки, теребя свой фотоаппарат. Юкина Шита бродила рядом со мной так, словно бы сама боялась заблудиться. «Хайта!» — позвал я Альфача. Тот обернулся. «Девочку сюда приведи». «Громко, но не слишком», — попросил я. «Эту, с которой ты сейчас говорил». Я забодался, честное слово, заставлю ее носить, раз уж ей не весело. Тот не очень понял, но все девочки удивились. «Что ты задумал?» — спросила меня Юкина Шита строго. «Я не допущу ничего противозаконного». Хаяма привел девочку, а сам вернулся в лес. «Как зовут?» — спросил я ее. «Цуруми-руми», — поджав губки, заявила девочка. Я передал ей камачину сумку. «Вот здесь вода и аптечка с первой помощью», — сказал я ей. «Цуруми-сан, вы будете присматривать за этой девушкой, чтобы она не упала в обморок. Она чувствует слабость», — сказал я, указав на Юкина. «А, но», — охнула Цуруми, посмотрев на высокую и злую Юкина Шиту. «Ха, хорошо», — смутилась она. «Если что, кричи», — попросил я. «Хорошо, эй, ладно», — кивнула Цуруми. «Ес», — от Юкиночки отвязался. Разговаривая с ребенком, она также поднимет свою мораль, поскольку потешит свое самолюбие. «Да, отличный план, Хачиман», — снова обернулась Мюра. Она почему-то расстроилась, попивая свою водичку, и даже заговорила со мной о какой-то странной фигне. Я с ней аккуратно спорил, поскольку не было рядом Эбины, которая стала бы девушку развлекать. «Хикио, не нравится мне такое прозвище», — проговорил я. «Хачи-кун, очень похоже на Хачика». «Я что, такой печальный? Не е, и совсем не добрый». «С чего ты решила, что Хачика была доброй? Просто хозяина любила», — заметил я. «Да, люблю собак», — поделилась Мюра. Юмика поцарапала воздух, хватая ухоженными ноготочками нечто большое. «Они такие лобастые и веселые, и носы всегда мокрые, словно сопливые». «Ага, а ты любишь собак?» «Да не особо», — пожал я плечами. «И котов тоже. А что, попугаев каких-то? Или рыб?» «Да всех я ненавижу одинаково. Будет звучать странно и противно, не возражаешь?» — спросил я. «Давай», — разрешила Юмика. Я чуть приобнял ее и шепнул, как сделала бы Харуна. «Надо присмотреться к девочке позади», — перешел я к вопросу. «Хотя и Цуруми тоже». «Да», — обернулась Юмика на ходу. «Хаэм, а ведь милашная, выглядит здоровски». Я покивал. «Цуруми-сан, не, я про Юкиночку. Будь я парнем, я б к ней подкатила», — покивала Мюра. «Да, хочу ее потеребить, но она такая колючая». Я покраснел немного. «Расскажи про малышку по внешнему виду», — попросил я. «А что такое?» — удивилась Юмика. «Над ней издеваются, судя по всему», — пожал я плечами. Юмика снова посмотрела назад, а затем сказала мне: «Ну, определенно ее мама не знает, как дети играют. Красиво одели». «Именно. Она у мамы куколка?» «Да, на самом деле я не знал». «Ну, да. Не думаю, что она особо общительная. Я думаю, скорее всего заносчивая», — задумалась Юмика. «Вот смотри, она даже с Юкина Шитой не говорит. А когда еще такой шанс будет? Старшаки обычно охреневшие все. Вон, даже наших сэмпаев взять. Знаешь, сколько они меня то снять, то зацепить пытались. Два последних, не понял. Ну, намекали на разные, пара признались», — пожала Юмика плечами. «Наглые, жуть. Тут же наоборот ситуация. Вот и я говорю, а мелкая к нашей не тянется. Смотри, как они похожи. Я кивнул. Это я сразу подметил. Внешнее сходство было очень большим. Тонкий троллинг, я считаю, наше все. Юмика задумалась. Можно ли мелкую нафотать? А, для красоты нашего блога. Мы страничку в Лайне хотим завести, сказала мне Юмика. Я буду ее вести. Вы еще сайт с почтой заведите. Вздохнул я. Нафига эта формализация? Юмика разозлилась и стряхнула мою руку со спины. Остановилась и указала на меня пальцем. Это тебе не надо, затворник, а мы, девочки, общительные. Ты же точно только про себя говоришь. Точно. Надо тогда еще и Хирацуку к ним присовокупить. Чичева сделать? Чуть покраснела Юмика и зашептала. Что это? Как? Хакун, откуда ты это знаешь? Чего бы такого сказать-то? Не знаю. Она меня в тупик поставила. Сфотать их в каких-то позах. Не, Хирацука плохо одета. Поморщилась Юмика. А переодеть ее ни во что. Я кашлянул и шепнул Юмика. Если в простыню и сандали, а охренеть, Хикио. Воскликнула Юмика обрадованно. Ты гений. Я Хину поищу. У нее толковый фотик. Сенси меня убьет, если узнает, что это я придумал. И венок, крикнул я Юмика вслед. Поняла. Найдя блонди занятие, я подтянул ремни и продолжил путь в блаженном одиночестве, размышляя, стоит ли помощь малышке Цуруми. Но я толком не понимаю причины, да и лень, честно говоря. Но я довольно быстро встрепенулся, когда к нам подошел Тацука. Он хотел что-то спросить, но я сказал ему, помаду вытри. А, удивился мальчик, говорю, насосался с Камачи, помаду вытри, холодно сказал я ему. Он побагровел от стыда и весь заутирался. Ага, скривился я, угадал. Что, Хикигая-кун, я не очень понимаю. Конечно, ты пьян от поцелуя Камачи, кивнул я. Но орать и звать сестру пока не стал, но она с Абиной цветы снимает. Да, ну, Хина, его ищется. Тогда все в порядке. Часть 42. Вот так я и оказался у лагеря. Вообще-то странно, что дети элитных семей занимаются таким, но так пофиг. Я устал, я хочу лежать в прохладе, хватит. Жара, детей сдали всех, кроме Цуруми. Она встала у меня и молчала вместе с раздраженной Юкиношитой. Это доставляло мне удовольствие, однако не так, чтобы я передумал насчет безделья и прохлады. Это, начало Цуруми. Я покосился на нее. Что мне дальше делать? Спросила она. Пока, ничего, стой рядом, сказал я холодно. Я ждал, пока хоть кто-то забеспокоится и начнет Цуруми искать. Это могла быть их учительница, это мог быть руководитель мероприятия, даже Хирацука. Однако я скорее ждал этого от девочек ее, Цуруми, компании. Хоть кто-то, на кого она могла бы опереться, взбираясь по социальной лестнице. А зачем ты это сделал? Спросила меня Руми. Я не отвечал, и она меня позвала. Эй, дылда, за языком-то следи, предупредил я ее. Я тебе не мама и не подружки. Хаэм, зачем? Спросила Руми настойчиво. Юкиношите тоже было интересно, но она только тихо вздыхала. Ну, давай же, кто-нибудь, волнуйся уже. Зачем заставлять вас быть вместе? Спросил я. Ты же переживаешь. И ничего я не переживаю, Сундеры. Понятно, тяжело ей приходится. Тогда почему ты ходила такая грустная? Спросила ее Юкина, стараясь быть мягкой. Я ее прервал. Не сюсюкай с ней. Я должна заметить, что с детьми обычно практикуют мягкость, заметила Юкина недовольно. Не тот случай, поэтому не сюсюкай с ней, отметил я. Цуруми надулась. Что ты хотела сфотографировать? Спросил я Цуруми. Пока дела, можно попробовать успеть. Замотала Цуруми головой. И все-таки взялась за свой фотоаппарат, стала его теребить. Цуруми-сан, сказал я строго, мне по большей части пофиг, поэтому предупреждаю тебя. Если ты не будешь активнее бегать и просить, интересоваться и помогать, то так и будешь грустно смотреть на свой фотик. Девочка загрустила. Имя? Маленькая высокомерная принцесса. Но подыграю ей. Хикигая Хачиман, ответил я. Хачиман. Сразу по имени. Ты что творишь, Хачиман? А ты не такой, как все остальные. Мед для души. Цуруми-чан, ты моя умница. Или что ты имеешь в виду, маленькая засранка? Действительно, подтвердила Юкиношита. Этот юноша самый выдающийся из всех моих ровесников. Она меня оскорбила. Я чувствую этот подтекст. Выскочка и хулиган. Быстро девочки спелись. Ты что-то хочешь сказать? Спросил я Юкина. Я все сказала, хики пофиг, холодно ответила Юкиношита. Не ссорьтесь, потребовала Цуруми, пока мы смотрели друг на друга злобно. Юкина заметила равнодушно. И кто в этом виноват? Цуруми-сан, это не я, неуверенно сказала девочка. Ничем я от остальных не отличаюсь, сказал я Руми. Та задумалась. Но тебя все эти старшаки слушаются, заметила девочка и встала чуть поближе. Хачиман, как правильно приказывать? Чего? Уверенным голосом, точно зная меру, громко и четко, ответила ей Юкина. Вот только Хикигая-кун никому не приказывает. Она снова зачем-то включила мягкость к ребенку. Должно быть, у девушек это инстинкт. Не сюсюкай с ней, напомнил я. А ты, Цуруми-сан, не такая, как все. Наверное. И что же делает тебя особенной? Двусмысленно сказал я. Например, Юкина Шита-сан крайне умна. Ее способности к обучению и усидчивости на общем уровне действительно выдающиеся. Только с остальным проблемы. Хаем, Юкина немного смутилась, когда Цуруми посмотрела на нее несколько иначе, чем раньше. Договаривай. К тому же, она красавица, равнодушно продолжил я. И раздражает разве что то, что она ведет себя как мой лечащий врач. Я не знаю, почему, но Руми весело фыркнула. Как она хоть поняла, что это шутка? Разве это не правда? Руми пожала плечами. Точно такая же, подвел я итог. И поэтому приказывать ты им не сможешь. Но ты же не это хотела спросить? Цуруми надулась, затем проговорила глухо. Я не знаю, как сказать. Ты общаешься с красивыми девочками, а они тебя слушают. Как ты это делаешь? Мне повезло. У меня была Юкина Шита-сан, ответил я. Это подло, в общем, но не могу же я сказать, что никто не делал вообще ничего. Да и работа у меня такая. Поняла, кивнула Цуруми. Нет, ты не поняла, Цуруми-сан, проговорил я решительно. Если бы ты поняла, то задала бы правильный вопрос. Подумай, Цуруми-сан, и о том, кому ты его задаешь. Ты не слишком на нее давишь? Нет, за девочкой пришла учительница. Прежде чем отдать Руми-чан, я спросил ее, а вам кто-то подсказал, что ее нет? Нет, при пересчете узнала, девочки сказали. Я посмотрел на Юкина, та кивнула. Это не очень хорошо. Часть 43. Юкина подергала меня за рукав. Что ты делаешь? Спросила она. Я не мог толково объяснить, поэтому пожал плечами. Нас не просили никуда вмешиваться, надавила на меня Юкиночка. К тому же, проблема очень сложная и касается ребенка. Это слишком большая ответственность. Я кивнул. Тут она не просто права, она правильно делает, что пытается меня переубедить. Проблема Цуруми может закончиться очень плохо из-за вмешательства, но я-то и вмешиваться до этого не собирался. Мы вожатые или нет? Спросил я ее. Вожатые, согласилась со мной Юкина, и снова разумно заметила. У нас ни на что не хватит времени, разговаривать с детьми бесполезно, станет еще хуже. Есть идея, шепнул я ей. Юкиночка удивилась. Как видишь, девочка посчитала меня авторитетным, заметил я тихо. Она сглупила. Твой авторитет самый мягкий и заемный, пояснила мне Юкина Шита, но голову приблизила, чтобы лучше меня слышать. Правильно, а кто у нас самый авторитетный? Спросил я. Миура. Ее и нужно использовать. Миура-сан не сможет, замотала Юкина Шита головой. Она просто не поймет, что от нее требуется. Я предлагаю поговорить с Юи. К тому же, это твое использовать, просто мерзко. Юи Гахама не сможет, она со всеми мила. Тут нужен жесткий человек, не согласился я. Миура, я настаиваю. Хаем, Юкина не понравилась моя идея. Она была очень умной, и потому легко поняла, что я имею в виду. Сама она себя так вести не может, и боится сплоховать. А нужна девушка, способная любую сучку на место поставить, и при этом остаться на вершине, то есть, и вовремя заплакать, если нужно. Для Юкина такое невозможно. У нее принципы. Это перекладывание ответственности, недовольно сказала она. О чем разговариваете? Спросила нас Юи Гахама. Этот опять чудит, объяснила ей Юкина Шита. Хикки, прекрати и. Тут же стала ей помогать Юи Гахама. Ладно, воскликнул я. Вмешиваться не буду, но оставлю за собой право попытаться узнать, что за проблема. Пока я был уверен, что проблема в Руми, но после того, как мы узнали, что ее даже не искали, то, хотя могу заблуждаться, проблема могла быть в учителе. Эта женщина выполняла свою работу механически. Девочки, надо с ними поговорить. Но как, мое лицо, хоть и не так уж плохо, вызывает у девчат разные чувства. Вот Юи Гахаму взять, например. Мы решили, что она в меня влюбилась, и ведет она себя почти так. Однако мой статус в обществе заставлял ее говорить мне гадости. Я не хочу ждать, мало времени. Так, вожатые, подошла Хирацука. «Во-первых, вы что так долго? Я чуть в машине не сварилась. Во-вторых, идем на склад, будем готовить овощи и остальное для карри, дети будут готовить его на открытой кухне». Крутяк, Тоби начал радоваться, но Хирацука ткнула его пальцем в живот, и тот заткнулся. «Ай, вы что, не ори», сказала женщина. «Пошли за мной, будем вас расселять. Девочек отдельно, мальчиков отдельно». Камачи подошла ко мне за вещами, она начала говорить о том, что мне взяла, пока я был сонный. Но я об этом не думал, я знал, что она у меня умница. Я зашептал ей в ухо: «Камачи, я покажу тебе группку девочек. Можешь узнать для меня, как они относятся к другой девочке, Цуруми-сан». «Запомнила это? Ну, да», не очень поняла она. «А зачем надо? Ну, это». Она попыталась сбежать. «Иначе нож у меня в лопатке так и будет болеть», надавил я. «Ой, да что ты дуешься?» возмутилась она. «Ладно, нам выделили по домику на каждую группу, девочки и мальчики соответственно, где нам и пришлось располагаться. Я уточнил у учителя, где она отдыхать будет, и Хирацука пожала плечами. «Да с девочками буду, чтобы ты ничего не задумал». Она потрепала меня по плечу. «Теперь я буду о тебе заботиться, дурачок». «Сенси», расплылся я в довольной ухмылке, и та немного покраснела. «А что?» Надулась она горделиво. «Я такая, ревнивая, что ли?» «Хирацука, конечно, умница у меня, но ее глупости заставляют меня все больше и больше думать о Харуна. Кстати, надо ей позвонить. Это один из немногих способов узнать о том, что нужно делать в условиях, когда я не понимаю, что делать, отношения-то девичьи, к тому же, на инстинктивном уровне». Потом пошли забирать со склада все необходимое для карри, чистить, чтобы детишки только получили представление о готовке, а не возились до самого вечера. Неожиданно Юкина и Камачи воодушевились и стали зазывать меня помогать им. Я же не стал торопиться, а взял телефон и попробовал дозвониться до Харуна. «А ой, какие люди», — ответила та. «Хачиман, ты ли это?» «Это я. Звоню, чтобы услышать твой прекрасный голос». Я улыбался, хотя настроения улыбаться не было. «А ой, Хачиман, аха», посмеялась она. «Ну, давай свою тему». Я вздохнул. «Нет, я на самом деле звоню, чтобы тебя услышать, Харучан», проговорил я. «С делом и сам справлюсь. Ты меня из уныния выводишь. Говоришь так интересно и весело. Хачиман, я же не всегда такая. Хотя приятно, да. Говори еще». Я подумал и спросил. «Слушай, Харучан, а как бы ты действовала, если бы тебе понадобилось вытащить какого-нибудь талантливого человека со дна социальной лестницы в свою компанию?» «А, я бы ничего не делала», — ответила та весело. «Просто стала бы с ним говорить. Но это я, Хачиман, я никогда не думала о чем-то подобном. Я всегда разговаривала со всеми. У нас в классе и школе не было угнетаемых, я за этим следила». «Ага, Хирацука на преувеличивала, Харуна прекрасна. Была бы она у меня в средней школе, я бы, может, и не женился бы никогда. Да понимаю я, что ты живое божество, просто интересно. Не надо меня так называть, я же, стесняюсь», проговорила Харуна тихо, а затем громко. «Злодей, ахахаха, мама меня попросила об этом, она только стала председателем совета попечителей, там немного политики». «Так, а кого травит?» «М-младшеклассницу, она на Юкина очень похожа, высокомерная», сказал я. «А, и ты решил ей помочь? Тогда сперва тебе придется сбить с нее спесь, понимаешь? Об этом я не думал». «Как бы, она цундеры, это защитная реакция», заметил я. «А это не важно, Хачиман». Проговорив это, Харуна вздохнула. «Что можешь сделать ты? Это шок, Хачиман, понимаешь? Я не пойду этим путем», ответил я быстро. «Я не собираюсь совершать самоубийство, я только добрался в общество». «Так может, на самом деле ты не хочешь ей помогать?» – удивилась Харуна. «Есть десятки способов, и не обязательно сделать это сейчас», – не согласился я. «Я не хочу лишиться возможности общаться с тобой, Харуна». На той стороне стало тихо. «Ну, хорошо, и что ты задумал?» Она застеснялась. «Я по голосу это слышу. Я думаю, есть способ выдернуть ее из ситуации, если другая девочка ей поможет. Это может не сработать, потому что травить их будут обеих», сказала Харуна. «Ты должен что-то сделать с зачинщицей, но ты не сможешь». Я вздохнул. «Но если построить перед ней лестницу, то и взобраться будет проще». «Нет, ты не понимаешь, потому что ты выбирался сам. Тебе ведь тоже кто-то помог, Миура. И хоть она прикрылась тем, что хочет держать меня поближе из-за опасности, но она была решительна, и класс заткнулся. У Миры было соответствующее окружение, четверо сильных парней, способных скрутить любого в бараний рог. «А мальчики смогут защитить?» — спросил я у Харуна. «Не в этом возрасте», — ответила Харучан. «Пока девочки сильнее и злее. Вот когда организмы на перестройку пойдут, тогда с ними девочкам будет бесполезно тягаться. Но подумай еще, Хачиман, есть элита, а есть контрэлита, но есть еще и антиэлита. Сложновато, Харуна, на что хоть опираться? Я не проходил это на общество знаний. Она может стать хулиганкой?» — спросил я. «Не обязательно. Важно, чтобы ее боялись. Харуна подталкивала меня на заведомо ложный путь, но я ей об этом не сказал. Но вообще, впечатляет, что ты так быстро разобрался», — удивилась Харуна. «Я же специально говорила так, чтобы ты ничего не понял. Ты очень милая», — выдохнул я в трубку. «А то, о, ну, что, увидимся после лагеря», — захихикала Харуна. «Это, Харучан», — попробовал я продолжить. «Да, давай. А почему ты не поехала?» — спросил я. «Зачем?» — я ответил честно. «Работать с тобой было бы интересно, Харуна». Некоторое время я слушал тишину. «Ну, спасибо, наверное», — не очень уверенно сказала Юки Нашита сестра. «Харуна, ты грустишь?» — спросил я ее. «Да нет, отдыхаю тут дома у Юкина», — весело произнесла Харуна. «Знаешь, ее кроватка так вкусно и тепло пахнет, очень уютно». Этим она меня немного смутила. «А ты самую чуточку извращенка?» «Да, чуть-чуть, наверное». «Звучит очень привлекательно», — вздохнул я, хотя хотел спросить, а что ты там ищешь? «Какой ответ? Нет, серьезно, Хачиман, она очень вкусно пахнет, я даже не знаю, почему». «На самом деле я понимаю», — покивал я. «Правда? А когда ты успел?» «Ничего я не успевал, Юкиночка и правда очень вкусная, но, если мне будет позволено, я бы осмотрел твою комнату. Мне это надо для работы, но тон я выбрал извращенский, и так надеялся это скрыть». «Ао, а что?» — обрадовалась Харуна. «Давай, я сама тебе все покажу. У меня небольшая классическая библиотека и много разных брошюр. Наверное, там пахнет знаниями или горьким опытом. Ну, пока, пока, Харучан. Большое спасибо». «Да не е за что. Пока». Часть 44. Харуна у нас со странностями, хотя ее можно понять. Поскольку у меня есть сестра, то я осознаю, насколько милой она может быть. Однако валяться в кровати Камачи-сан чревато боком. Надо было чистить овощи, и потому я пришел помогать девочкам. «А-а!» — закричала Миура. «Лук, фу, Юмика!» — нахмурился Хайта. «Прекрати капризничать. Быстрее сделаем, быстрее отдохнем. Нам еще за детьми присматривать». «Я пару раз пыталась у нашей домработницы поучиться готовить», — припомнила Юмика, — «но он глаза режет. Глаза режет то, как ты своего любимого добиться пытаешься. Ты не можешь просто признаться ему, а?» Я подошел к Хайме и шепнул ему: «Эту игру надо заканчивать сейчас, или ты разобьешь девушке сердце». «Кто бы говорил», — возмутился тот. «Я и не делаю ей никаких знаков внимания», — сказал я холодно. Тот фыркнул. «Ребята, побыстрее». Я сел на стул рядом с Камачи и, получив от Юки Нашиты инструмент, стал работать ножом. «Что, кто последний, тот и моет», — спросил я, чем вызвал тишину, а затем бодрый выкрик Табы. «Отлично, сейчас я тебя сделаю». Кого он там собирался сделать, неясно, однако в реальности спорили только Камачи с Юкиночкой. Они были опытными, и потому со своими частями закончили быстро. Я же забирал у Юмика, и потому вообще никуда не торопился. Миура тихонько удивилась. «Ты что делаешь?» «Помогаю тебе», — ответил я. «Тебе придется поработать, как взрослый вожатый. Не хочу, чтобы ты устала раньше времени». «А-а», — Юмика удивилась. Она шепнула: «Спасибо, Хачиман, хотя тебя и не просили». Юкина же, поняв, что идет соревнование, расправилась со своей частью быстрее всех остальных. Она стала советовать Сайке, как сделать так, чтобы не плакать от лука. Юигахама оказалась самой бесполезной и горевала по этому поводу. Она потешно дулась, что ей никто не помогает, пока я выяснял у Миуры и Бины о том, как именно девочки принимают в свои группы. «Должна быть кто-то главная», — сказала Бина, — «но это не всегда помогает. Например, у нас есть Юмика, но часто девочки принимают общее решение, и тогда даже сказать трудно, кто это придумал». «И как разговор в эту сторону пошел вообще?» — покивала Миура. «Да почему же вы такие сложные-то? У людей же все по-человечески. У лидера собираются общаться и что-то делать вместе, но каждый отвечает сам за себя. Так что, а что ты вообще задумал? Да так, слух, хикитани, Табы потянулся и спросил. А ты с той девушкой встречаешься? Какой? Спросил я его, хотя понятно, что он Харуна имеет в виду. Ну, я же вас видел, когда бегал. А, Харуна, я сделал вид, что понял. А с чего такой вывод? Табы понял, что разговор куда-то не туда завернул, поскольку все притихли, и все внимательно слушали. Ну, она на тебе так повисла, вы же явно близки, пожал он плечами. Хаяма улыбнулся. Наверняка какое-то недопонимание, да, Хикитани. Не знаю, буркнула Камачи тихо. В последнее время он уж слишком популярный. Одна домой ходит, как к себе, вторая глава клуба. Камачи-сан, предупредила ее Юкинашита. А что о? Протянула Камачи. Это правда же, а еще у него другая подружка есть, Ишики, вроде бы. Так ты у нас кобель, Хикио, фыркнула Миура. Почему сразу кобель? Неожиданно вступилась за меня Эбина. Хина помялась немного, а потом выдала. Просто Табичи ревнует. Получив эту нелепую поддержку, я решил сказать. Нет, Харуна, конечно, называла меня своим парнем, но только чтобы обмануть кое-кого. И все. Я посмотрел на Хайта, тот ухмыльнулся не очень хорошо и произнес печальным голосом: Харуна просто так ничего не скажет. Юкиночка повернулась ко мне и спросила. Она действительно такое сказала? А что это значит? Спросил я. Скорее всего ничего, но в твоем случае это может быть манипуляция, заявила Юкина. Фух, расслабленно выдохнула Юигахама и виновато засмеялась. Не подрались. Что за странный разговор, буркнул я недовольно. Табичи, соберись, ухаживай уже за своей зазнобой без всяких подлостей. Какеру дернулся, но надолго задумался. Детишки пришли готовить. Проинструктировав нас насчет зажигания, Хирацука подтолкнула нас к младшеклассникам, чтобы мы им показали и помогли. Некоторое время я был под впечатлением от того, насколько Сидзука была умелой в выживании. Нет, я не против, просто интересно. Она этому за тот вечер подготовки научилась. Я немного походил и посмотрел за занятием, пока Камачи пыталась подслушать у девчат. А что я хотел узнать? Ну, хотя бы кто у этой компании главная, если таковая есть. Встал рядом с Цурумисан и посмотрел, что она делает. Она резала лук, пока остальные резали картошечку и морковку. «Как дела, Золушка?» – спросил я ее тихо. Цуруми испугалась и оглянулась. «Ты чего?» – возмутилась она. «Хачиман, не надо». Я не стал ее слушать, а просто помог. Так было в несколько раз быстрее. «Закончишь, умойся», – сказал я наставительно. «Запах лука – это мелкая влага, и поэтому глаза раздражаются некоторое время, на лице остается». «Понятно», – кивнула Цуруми. «Не подноси нож к лицу». Забрал я инструмент и быстро доделал ее часть. «Беги умываться, а потом подойдите ко мне, Цуруми-сан, у меня есть для тебя задание». «Хай», не очень уверенно подчинилась девочка. «И у меня было время сказать девочкам это их пятерки». «В чем дело?» – спросил я их строго. Они уставились на меня. «Живо», – потребовал я, – «почему вы ее отталкиваете?» «Любая, кто ответит, будет помогать Цуруми. Это она сама», произнесла одна из девочек. Я пристально посмотрел на них. «Сама себя так ведет, это?» «Да», опустила девочка голову. «Понятно», сказал я. «Значит, слушайте, вы перестанете ее отталкивать, а я сделаю так, что она перед вами извинится. Мы друг друга поняли?» «Хай», довольно скучно сказали девочки. Поэтому я ответил. «Вас никто пока не ругает, успокойтесь, я даже погладил ту, что мне отвечала. Обиды забудутся, если вы прекратите ее отталкивать, и вы сможете нормально общаться. Вас даже дружить никто не заставляет. Как зовут?» «Юка», — посмотрела на меня девочка с печальной надеждой. «Юка-сан», — как к взрослой, обратился я к ней. «Проявите немного терпения, и Цуруми-сан станет для вас неплохой подругой. Она такая вредная, потому что защищается, ей страшно и неловко, она стесняется». «Это, сэмпай?» — вдруг спросила меня Юка. «А ты с той красавицей встречаешься?» — азартно спросила. «Похоже, именно она была заводилой маленькой компании». «С какой из?» — спросил я. Юка указала на Миуру, которая делала в воздухе какие-то пасы, словно колдовала. «Хотя готовить на живом огне очень непросто. Мы пока просто общаемся», — ответил я. «Но, думаю, скоро я смогу ей признаться». «А Хаяма-кун с кем встречается?» — спросила другая. Я посмотрел на нее пристально. «Не знаю. Будешь вести себя взрослее, может быть, у тебя будут шансы». Я снова погладил Юку, а затем забрал у них доски с овощами. Пошли готовить, а ты у старшаков главный, сэмпай. Вот почему они так себя ведут. Фух, ну, главное не подкачать. Почти так, я решаю проблемы, сказал я, с которыми сами они справиться не могут. Вао, а я тебе говорила, что он страшный, шепнула девочка Юки. Юка же замотала головой. Нет же, он добрый, как мультяшный медведь, как его. Пан Сан, Юкина Шита подошла ко мне и потрогала за одежду и обе щеки. Что, удивился я, совсем не похож на панду. Вообще-то похож, ответил я, один я вымру, поэтому продолжайте считать меня священным животным и заботиться. Мошенник, скорее, попаданец, удивился я, мы же из разных миров, Юкина Шита. Надо было мне идти в другую школу, признал я, хотя с Риматов Кайхин мне было бы совсем не очень хорошо. Правильно, лучше поменьше задирай нос, посоветовала мне Юкина. Мы отошли в сторонку, и я стал наблюдать за девчатами. Пока ничего не происходило, они не зашевелились, и Цуруми продолжала стоять в одиночестве. Бросив свою большую кастрюльку с карри, девочка пошла к нам. Хачиман, кивнула она мне, Юкина, ты. Юкина Шита поморщилась и вздохнула. Ладно, это лучше, чем было. Цуруми-сан, кивнул я ей. Девочка подошла ко мне, встала рядом. Я устала, Хачиман. Устала сейчас или вообще? Спросил я ее. Уставилась она на меня. Сейчас, хотя глаза не режет. Надо было быть активнее и взять морковку, сказал я, даже не пытаясь наставлять. Тогда я могла сделать хуже. Могла, но могла и предложить потом разделить лучок между всеми, пригрозив, что будешь кричать, сказал я. Она удивилась. Разве так делать это правильно? Спросила она. Нет, но твоя задача, выжить и добиться своего, а не следовать чьему-то мнению. И что потом? Спросила меня Юкина. Допустим, сейчас у нее это вышло. Она не сможет всегда рассчитывать на такие приемы. Потом что-то еще придумает. Цуруми-сан умна, просто себя сдерживает, пояснил я. Но, Цуруми-сан, относись к дружбе и отношениям серьезно, как к работе. Тогда ты станешь подмечать черты своих друзей, и тогда сможешь общаться с ними ровно, не вызывая ссор. Она подумала и спросила. Это как? Как на природоведении. Изучи их повадки, а затем выходи на охоту, проговорил я. Например, я думаю, что у тебя выйдет провернуть следующую ловушку. Ты извинишься перед ними. Я кивком указал на детей. Если хорошо сыграешь, то, чему ты ее учишь вообще? Возмутилась Юкина Шита и даже подошла к Цуруми, забрать ее от меня. Йо, а что вы тут делаете? Прибежала Юи Гахама. Она присела перед Румичан. Привет, я, Юи. А ты же Румичан, отстань, воскликнула Румии, выбравшись из рук Юкина, подошла ко мне и несмело взяла меня за руку. Хачиман, скажи им, чтобы они не сюсюкали, это раздражает. Юи Гахама-сан со всеми сюсюкает, поэтому не обращай на это внимания, попросил я. Юи надулась. Что не так, а ты думала, что все люди дружелюбные, спросила ее Юкина. Но ведь Румичан ребенок, все мы тут дети, заявил я. Неправильно, не согласилась Юкина. Ведь тогда выходит, что все люди – дети. Я не понял, с чем она не согласилась. Хачиман, как мне надо извиняться? После очень тяжелого вздоха спросила Руми. Я задумался. Да, правильные слова очень важны. Сперва попробуй честно признать свои недостатки, предложила Юкиночка. Ты не знаешь, какие недостатки в ней видят ее одноклассницы. Они могут просто называть ее какашкой, проговорил я и спросил. Как ты бы за это извинялась? Цуруми и Юи фыркнули одновременно, им было весело. Да, такое может быть, согласилась Юи. Я не стала бы извиняться перед такими людьми. Юкина Шита была решительна, но мне это не помогало. Нас в тебе раздражает то, как ты себя ведешь, сказал я Руми. Вот, например, то, что ты говоришь. Попробуй стать как, я указал на Юмика. Блонди удивилась и нахмурилась, ей не очень это понравилось. Как она, или он, указал я на Хайму, смени тон на мягкий и учтивый и терпи, и только если тебя начнут прямо оскорблять, ругайся в ответ, они наши мастера в общении, хоть и не любят работать, я шепнул, будешь хорошо общаться и выбирать себе толковых людей в соратники, сможешь достичь больших успехов, и только тогда станешь особенной, но как это делать, Цуруми подняла голову, наблюдай, примечай, записывай, если надо. Вас этому учили на природоведении, сказал я. Понимаешь, трать время и работай, только так добиваются своего. Цуруми вздохнула, затем глубоко вдохнула и заметила: «Жить так сложно. Хачиман, попробуй мое. Наши карри, девочка потащила меня к халяве, но я не хотел туда. Готовить им помогала Юи Гахама. Не хочу зависнуть на толчке на весь вечер». Часть 45. Детей забрали заниматься своими делами, а Хирацука снова взяла нас под опеку. После еды, вечером, она встала у беседки и оперлась на нее спиной, пока все сидели за едой, курила. «Мы же ничего не обсуждали, устали. Отличный день. Хаяма-кун и Миура-кун прекрасно поработали. Остальные, не очень. Хикигая», протянула учительница, «хватит отлынивать». Я подавился. «В смысле, ты все понял, хитрован?» Довольно сказала учительница. «А, вы о том, что за вами никто не ходил с опахалом?» Съязвил я. «Кстати, было бы неплохо», проговорила учительница. «Да, про меня вы все забыли, а я тут трудилась, между прочим. А что ты вообще делала? Я не помню, чтобы видел тебя чем-нибудь занятой». «Нет, действительно. А что вы делали, сенси?» Спросила ее Юкина. «Юкина Шита, не обостряй. Девочку ту, Цуруми-руми, все видели?» Съехала учительница с темы. «Вечер уже, рабочий день окончен. Хватит с меня сверхурочных». Я ойкнул и скривился. Это желание было настолько искренним и сильным, что я произнес его вслух. «Так видели?» Спросила Хирацука. «Она все время с Хикигаей ходила, проговорил-то бы. Эта девочка, она самая. Что думаете?» Ученики сабу притихли. Камачи попробовала сказать. «Ну, я послушала. Она неприятная и высокомерная». «Да, похоже на то», кивнул Хаяма. «Во всяком случае, девчата из ее группы говорили почти это же». «Раньше не мог сказать?» Спросил я его. «Я бы не отвлекал сестру на глупости. Ну, я так посмотрел, Сайка тоже включился, и она вообще ни с кем не разговаривает, кроме Хачимана и Юкина Шиты. Хотя мальчишки были бы не против, я спрашивал. Они думали, что ты девочка, и потому были с тобой любезны», прокомментировал я. Тацука раздраженно поднялся и попытался уколоть меня палочкой для еды. У него не вышло, пришлось через весь стол тянуться. «Замолчи уже», возмутился он. «Я могу как-то поправить твою внешность?» Спросил я его. «Так вот, она действительно раздражает больше, чем раньше Юкина Шита». «Что это значит?» Нахмурилась Юкина. Я пожал плечами. «Что у нас ничего не получится, даже если сенси будет настаивать», сказал я. «У нас нет полномочий, никто не возложит на нас такую ответственность. Единственное, что мы можем попробовать, это дать ей наставление через Миуру. Юмика считается у девчат авторитетной девушкой». «Да что ей посоветовать?» спросила Миура. «Просто подойди и разговорись. И это абсолютно правильная позиция и верное решение. Если Цуруми-сан не будет стремиться, то ничего с этим сделать будет нельзя. Вот об этом я и говорю», сказал я. «Юкина Шита, а ты что думаешь?» Учительница назвала Юкина, и та подобралась. Она решительно отвергла любой разговор. «Нас не просили о помощи, поэтому я не вижу необходимости заниматься этим делом». «Правильно, так ответственность останется только мне одному. Если что-то пойдет не так, Юкина Шита будет защищать остальных, настаивая на личной моей инициативе». И пусть все ровно так и было, но я покачал головой. «Вот они, политические. Считай, что это я прошу этим заняться». Я уставился на учительницу. Похоже, она меня защищала. Хирацука выглядела мрачновато. «Меня поражает ее фиксация на фотоаппарате», сказала Юкиночка. «Ей дома дали какое-то задание, может, проще выполнить это?» Юкина все-таки собиралась срулить на формализацию вопроса. «Да, так действительно проще. Думайте пока, а я спать пойду», потянулась сенси. Она положила мне руку на плечо и потрепала, но ничего не сказала. За столом повисла тишина. «И что мы можем сделать?» протянула Юи. Хаяма поморщился, но подключился. «Да, если бы мы могли хоть чем-нибудь помочь, то есть на самом деле ты ничем не можешь ей помочь», уточнила Юкина Шита резко. «В стиле не лезь, мы точно будем заниматься этим», спросил я. «А ты чем занимаешься?» Юкина Шита и на меня в своем недовольстве переключилась. «Эй, Юкинао», разозлилась Миура. «Держи-ка свое раздражение при себе, в нем Хачиман не виноват. Да если бы не он, учитель вряд ли заставила бы нас этим заниматься», прошипела Юкина Шита. Она нахмурилась и посмотрела на стол. «Мы не можем ей помочь, никто не знает, как это сделать, и даже методами Хикигай мы скорее все запутаем еще сильнее. Если бы кто-то мог уничтожить ее социальные связи и простроить их заново, он бы уже это сделал», подвела Юкина итог. «Юкина, проговорил я, ты напрасно нас защищаешь. И тогда напряжение за столом развеялось. Эн, ничего такого я не делала, попыталась она на меня надавить, но всем за столом уже все было понятно. Ребята заулыбались, только Хаяма немного погрустнел. Камачи несколько раз мне подмигнула, а затем заурчала и закричала. «Братик, хватит, ты же уже все придумал. Не стоит так на меня надеяться», — ответил я вяло. Затем рассказал всем о своих шагах. Ребята слушали внимательно и не перебивали. Эбина заметила, когда я закончил, вряд ли получится. Большая глупость считать, что после одного замечания девочки начнут дружить, скорее наоборот. Я пожал плечами. Дружить их никто и не заставляет. Это отталкивание продолжается из-за какого-то нерешенного конфликта, я думаю. Поэтому конфликт нужно разрешить и закончить, тогда у румичан будут шансы начать все заново. Но проблема в ней, она боится. И пока она боится, мы ничего сделать не можем. Не даже подсказать что-то толковое, как это сделала Миура-сан. Да, удивилась та. А что я посоветовала? Я хмыкнул, все засмеялись, а Юкина Шита заметила. Ты посоветовала ей быть активнее и больше общаться, и все. А больше ничего и не надо, подвел я итог. Ну, что, пошли спать. Пацаны расположились в нашем домике, стали раскладываться на ночлег с футонами. Хаяма закончился своим мгновенно, и тут же попытался вытащить меня на разговор, но я отказался, пытаясь в раздражении справиться с упрямым матрацем. Я посмотрел, как Альфач заправил свой, и отчаянно пытался повторить такую же красоту и порядок. Не получалось. «Говори здесь», — посмотрел я на Хайму раздраженно. «Мне нечего скрывать». «Тогда извини уж», — начал он. «Ты понимаешь, что делаешь?» — зашипел на меня Хайта, чем удивил всех. Я посмотрел на него потрясенно. «Я же объяснил», — начал я. «А об остальных ты подумал?» — спросил Хайта раздраженно. «Ты понимаешь, какой клубок ты накрутил вместе с Харуна, а?» Я пожал плечами. «Давай, останови ее», — предложил я, на что Хаяма сразу заткнулся. «Ты не понимаешь. Харуна очень умна, но и очень опасна», — продолжил я за него. «Да, я понял. И раз уж ты это знаешь, то у меня вопрос даже не о том, откуда ты это знаешь, а о том, почему ты ничего не делаешь. Ждешь, пока ей понадобится помощь юристов, тогда думаешь начать заново?» «Нет», — ответил тот слабо, уязвимо. Табичи и Тацука смотрели на нас нервно, они не понимали, про что мы говорим. «Не скажу, что я это понимал. Если у тебя не выйдет, и будет скандал, то пострадает Харуна», — сказал Хайта. «Ее непременно свяжут с тобой и Юкина». И тогда я вздохнул, затем забил на футон и посмотрел на Хайта прямо. «Ты почему не заметил ее депрессии?» — спросил я. «Близкий друг, называется. И как я должен был ее заметить, если Харучан ледяная?» — спросил меня Хайта и разозлился. «Ты вообще не понимаешь, что с ней стало после того случая с... Просто заткнись и ничего не делай». «Отказываюсь», — я хмыкнул, увидев, как тот сжал кулак. «Давай, бей, что из...» И тут же получил в переносицу. «Спасибо, Хайта. Хаяма-кун». Бросились на Альфа Чатаба и Тацука. «Что, он ж разрешил?» — посмеялся Хаяма. Он, впрочем, поднял меня на ноги и отряхнул. «Ты как, норм, дебил?» Я врезал ему в пах раскрытой ладонью, а что поймал, дернул на себя. «А-а, бэбы!» — выдохнул тот и сел на колени, сжавшись в комочек. Я зажал себе нос. «Татука, дай то нить холодная. Вы чё вообще?» — заорал на нас обоих Табы. «Слышьте, ща обоим по щам раздам. Завязали хернёй маяться». «Сука!» — выдохнул Хайта, но заставил себя подняться. «Это не по-мужски. По-мужски наблюдать, как твоя подруга вешаться собирается», — спросил я его. «Это Харуна. Она справится совсем сама. Только не лезь и утихни. Я не имею права сказать, что я не по своей прихоти этим занимаюсь. Ни ему, ни Юкиночке. И что я бы бросил любое общение с ними, едва Юкинашита мама от меня отстанет. Просто смотри», — сказал я. «И Цуруми тоже совсем справится». Холодного ничего не было, и потому я отправился к речке неподалеку. Вот она была очень холодной. Выходя, я вспугнул Эбину и Юигахаму. Те ушуршали в траву и подлесок, думая, что не спалились. Часть 46. Водичка была холодной, и я даже набрал ее в ведерко, которое захватил с собой. Хорошо умывшись и отфыркав из носа капли крови, я заткнул ноздри ватой из своей аптечки, прижал к морде холодный платок. «Блин, а можно же было у полевой кухни взять? Нафига я так далеко поперся?» «Нет, наверное, на ночь подачу воды все-таки отключают. И на зиму тоже, и сливают, чтобы трубы не портить. А может и нет, сильно ниже нуля у нас тут редко бывает. А вообще интересно, надо пойти и попробовать. Все равно обратно в это спальное место не очень хочется. Я шел обратно через кусты и заросли, и с удивлением наткнулся на пискнувшую Цуруми. Она уставилась на меня в страхе. «Это я, Цуруми-сан», — сказал я. «А-а, Хачиман», — выдохнула она. «А я уж подумала, это монстр, который меня съест. Ага, не понимаю, почему ты вдруг расслабилась. Я тоже могу тебя съесть», — пошутил я гнусаво. На меня посмотрели как на придурка, но поскушнела девочка тоже быстро. «Что случилось?» — спросил я. «Эти, они там обсуждают всякое», — буркнула Цуруми. «Вот я и ушла. Почему спать не легла?» — спросил я ее. Руми-чан надулась. Я потянулся и погладил Руми по голове. Она охнула и снова на меня уставилась в оба своих черных глаза. «Рассказывай». «Ну, я, Хачиман, я не смогла извиниться. Всегда не время, все не получается», — всплеснула руками девочка. И обиделась. «Не на меня, я надеюсь. И ты пошла ночью в лес смелости искать?» — спросил я ее. «Ты как из сказки девица». «Да хватит, я же честно пыталась». «А что у тебя с лицом?» — спросила девочка. «Ничего такого, что стоило бы обсуждать. Немного поборолись с парнями, получил по лицу. Я не улыбался, но старался говорить весело. Разбили нос, угу», — кивнул я. «Ты чего, Хачиман? Я не думала, что ты такой», — проговорила Руми. «Слабый», — добавила она тихо. «А в чем сила, Руми?» — спросил я ее. «Это, ну», — она надолго задумалась. «Ну, в манге написано, что надо всегда подниматься», — проговорила она. «А вообще сила в ньютонах, ты моя умница. Я имею в виду то, что в манге», — сказал я. «Будь веселее и напористее, вставай после каждого удара, вот и вся сила». Руми снова задумалась. «Пепе, почему у тебя получается с ними говорить так легко?» — разозлилась она. Я взял ее за руку и повел обратно к их месту обитания. Передавать учителю не собирался, просто привести, дальше она сама разберется. «Во-первых, это нелегко, это труд», — ответил я. «Мои меня тоже ужасно раздражают, но я стараюсь не унывать». «Вот как, Руми-чан, разреши называть себя так?» — попросил я. Она кивнула. «Так вот, Руми-чан», — сказал я задумчиво, — «моя сила называется пофиг». Она охнула и шепнула. «Это же ругательство, Хачиман, не оскорбительное, и хватит. Пофиг — это состояние, в котором я делаю свою работу. Это волшебство равнодушия, которое дается и мне с большим трудом, но я использую его, когда мне становится стыдно, неловко и даже страшно. Сказать честно, когда страшно, пофиг особенно ценен и быстро уходит», — поведал я девочке задумчиво. «Как сейчас, тебе пофиг, что у тебя с лицом?» — спросила Руми. «А то», — хмыкнул я, — «оно и раньше было не очень». Руми захихикала. «Хачиман, ты странный, это работает. Раньше я и пикнуть не смел в компании той же Миуры, эта красавица со светлыми волосами. А сейчас я даже приобнять ее могу». Руми подумала. «А что нужно, чтобы получить это волшебство?» «Хачиман», — я посмотрел на тень, уходящую в лес, — и покачал головой. «Юкина тоже выбралась подышать. Пойдем быстрее», — я поднял Руми на руки, поторопился. Я помнил, что Юкина Шита держалась рядом со мной все время в лесу. Мало ли, может, она не умеет ориентироваться и заблудится. «Значит, это волшебство появляется, когда ты видишь последствия и точно знаешь, что будет плохо, но игнорируешь это. Пофиг придает тебе уверенности, Руми-чан. Чтобы заполучить его, сперва надо пережить стыд, который перевернет тебя изнутри. Понимаешь, это не так-то просто, это усилие над собой. Обычная защитная реакция, которая позволяет делать, а не слушать, может быть очень вредна». «Что, хочешь стать адептом пофига?» — спросил я. «Не очень, но, как мне еще это сделать?» — спросила Руми. «Тогда завтра поищи меня у реки, если будет время. Там я покажу тебе сильное колдунство и посвящу в рыцари пофига и круглого дивана». Я немного злился, но пришел к месту быстрее, чем если бы Руми-чан шла сама. Поставив ее на ноги, я сказал ей: «Давай, иди спать, утро вечера мудренее», — а сам поплелся обратно. «Пока, Хачиман», — услышал я. «До свидания, Цуруми-сан», — ответил задумчиво. «И куда же понадобилась Юкина Шити на ночь глядя?» «Юкина нашлась недалеко от подлеска, глубже она не пошла. Я подошел к ней, стараясь не напугать, поэтому позвал еще на дистанции. Юкина Шита-сан, а?» — удивилась та. «Ты почему не спишь?» Она возмутилась, и как всегда, когда ее смущали, начала говорить гадости. «Хороший вечный сон тебе бы на пользу пошел. И зачем таким я ее поймал, что услышал такие гадости? Почему ты мне смерти желаешь? Я просто на всякий случай», — сказал я, — «проверить, что у тебя все хорошо. Что-то случилось». Юкина немного подумала и вздохнула. С Мюрой поругалась. «Пока Ибина Ию и Гахама за вами подслушивать пошли, с чем я совершенно не согласна», Юмика начала этот разговор. «Это какой, я не понял, и нет смысла кривляться. О таких вещах, смущающих, я не мог видеть», но Юкина явно застеснялась. И Синси еще ей поддакивала. «Ну, о мальчиках». Когда Мюра перешла границу, я высказала ей все, что думаю по поводу ее поведения и ее отношений с Хайта, процедила Юкина. Я пожал плечами. «Здесь-то ты почему?» Не понял я. «Так ведь она заплакала», смутилась Юкина Шита вновь. Я подошел поближе и попытался осмотреть Юкиночку, но ничего в темноте не разглядел. «Тебе стало неловко, и ты сбежала?» спросил я. «Ничего я не сбежала, а только вышла остыть, как и сказала мне Синси», прошипела Юкина. «Понятно. Так и кого другого обсуждали?» спросил я. «Полагаю», Синси поддакивала, «потому что говорили обо мне». Юкина повернулась ко мне. «Что у тебя с лицом?» удивилась она. «На ветку налетел», ответил я. Тогда Юкина потянулась потрогать, но я ей не дал, взял за руку. «Они думают». «Нет, это не важно», помотала Юкина головой. «Если бы это не было важно, ты бы не ругалась». «Ладно», выдохнула Юкина. «Они спрашивали о том, как я отношусь к тому, что ты встречаешься с другими. Как тебе такое?» «Так прямо?» «Нет, конечно, но разговор был об этом». Я пожал плечами. «И как ты относишься?» спросил я ее. «Это не мое дело». «Точно?» спросил я ее. «Я вижу, что ты рядом со мной крутишься, да и уйти из клуба не дала». «Это другое», не согласилась Юкина. «Я просто не хотела, чтобы ты это сделал из упрямства. Так-то тебя никто не держит». «Да?» протянул я. И тут Юкина подошла ко мне ближе и начала шептать. «Вообще-то, ты обещал, что пойдешь за мной. Я хорошо это помню. Это правда», включил я пофиг.